Глава 24. Первое, что я сделал утром, отправился в контору. Хозяйка сидела за стойкой. «А вы, я гляжу, человек слова», — сказала она. «Что-что?» «Ну, вы и сегодня не уехали. Я имею в виду, что вы задержались дольше, чем собирались». Я вглядывался в ее лицо и искал, но не находил знак того, что эта фраза была заготовлена. «У вас симпатичный городок», — заметил я. «Безусловно». «Давно тут живете?» «Всю жизнь». Я кивнул, довольный, что можно перейти к истинной причине моего визита. «Ваш пес», — сказал я. «Что мой пес? «Где он спит? По ночам. У него есть будка?» Она рассмеялась. «Нет, конечно. Я пыталась приучить его к будке, когда он был щенком. Он выл так... Ну, я уже говорила, что он наполовину волк. Как волк он и выл, можете поверить». «А теперь?» Она тряхнула головой в сторону комнаты за стойкой. «В хорошую ночь занимает 3/4 моей кровати. А что?» «Мне показалось, что прошлой ночью я слышал что-то за наружной стенкой. Подумал, вдруг это ваш пес. Пробормотала она. «Представить не могу, чтобы это могло быть. Много лет назад это мог быть медведь. Мог. Но их тут со времен Адама никто не видел, то есть 100 лет. Ну, тогда, наверное, ветер». «Скорее всего. Ночью была настоящая буря. Не дала вам уснуть?» «Да, что-то не дало. Машина не хотела заводиться. Я пришел на Келли-стрит с единственной целью — сразу же отправиться в дом Робертсонов. Но когда я сел в машину и повернул ключ, ничего не произошло. Я вылез из машины и уставился на нее свирепым взглядом, а это, пожалуй, самый серьезный инструмент в моем ремонтном наборе. Отец разбирался в технике, но я не унаследовал его навыков. К тому же современные автомобили не очень-то реагируют на действия дилетантов. Тем не менее, я открыл капот, чтобы проверить, нет ли следов очевидного вмешательства, но не увидел ничего такого. Например, отсутствие двигателя. В конечном счете, я пересек улицу в направлении сестер Райт, решив, что вполне могу посидеть в тепле, ожидая того, кто починит эту долбанную машину. Официантка, которой я не видел раньше, посмотрела на меня. «Проблемы с машиной?» «Не заводится». «Чудно. У Мэла не такая же беда. Сама-то я машину не вожу», — добавила она. «Думаю о благе человечестве». «Да, а я забываю. А с учетом того, что я живу в Орегоне, на этой неделе мне придется сжечь немало кислорода». «В этом-то все и дело», — серьезным видом сказала она. «Не нужно людям столько мотаться туда-сюда. Мы должны жить в гармонии с природой, любить ее, холить, быть ближе. Вот как мы должны жить». «Неужели?» — сурово спросил я. «И что же будет тогда? Как изменится мир?» «Не знаю. Просто думаю, что будет хорошо». «Американо с молоком», — попросил я. Пока она готовила кофе, используя предположительно зерна, выращенные на плантации поблизости, и молоко от коровы, спрятанное на чердаке, я позвонил в компанию, где брал машину. И у меня создалось впечатление, что дело может стронуться с мертвой точки. Когда прибыл кофе, я поднял глаза. «Секундочку», — сказал я. «Вы сказали, что у кого-то такая же проблема с машиной. Она не заводится». «У Мелани, из салона. Она вообще-то живет в 2 минутах ходьбы. А потому машину держит на улице постоянно. Она первым делом заглянула сюда, хотела поехать заказать торт на день рождения дочери. То и будет 12 через 2 дня. Невероятно, но машина не завелась. Она сейчас ждет Брайана Джексона, если вам нужен кто-то, кто посмотрел бы вашу машину». «Брайан механик?» Она кивнула. «Так вы нальете мне кофе?» Она налила кофе в одноразовую чашечку, и тут я вспомнил кое-что. «А другая девушка, которая тут работает, с голубыми волосами?» «Джесси Корнелл». «С ней все в порядке?» Девица недоуменно посмотрела на меня. Когда я в последний раз ее видел, она чувствовала себя неважно. «Действительно странно», — призналась девушка. «Я сегодня утром не должна была работать, но она так и не появилась». «Может, ее тоже подвела машина?» «Наверное. Она ведь приезжает на машине, хотя и строгая вегетарианка». Я улыбнулся, сделав вид, что понимаю, о чем речь. Взял чашечку и вышел на улицу. 15 минут спустя появился парень на белом пикапе и припарковался рядом с салоном. Вошел внутрь и минуту спустя вернулся с ключами. Я сидел на скамейке и наблюдал за парнем. Видимо, это и был Брайан. Он забрался в синий форт, повозился немного, потом вылез и поднял крышку капота. Я тем временем почти доел купленную в кафе плитку мюсли, показавшуюся мне в этот раз не свежей и горьковатой. Механик провел какое-то время над двигателем, но эффекта не последовало. Я подошел к нему. «Есть соображения?» «Ни малейших!» Он повернул ко мне голову, по-прежнему склоняясь над двигателем. «Я вас знаю? У меня машина на другой стороне улицы. Тоже не заводится. Бывают такие дни. Вы уже вызвали кого-нибудь?» «Вызвал». «Оф!» Он выпрямился с мучительной гримасой на лице. «Надеюсь, ему повезет больше. Может, шалит автоматическая блокировка двигателя или еще что. Видать, придется тащить ее в мастерскую». Он залез в машину и снял ее с ручника. Вставил ключ в зажигание, повернул. Чем черт не шутит? Машина завелась. Он выключил двигатель, снова повернул ключ. Машина завелась. Мы переглянулись. «Уф», — снова сказал он. Я дождался, пока он вынесет окончательный приговор. Заявит, что машина Мелани в порядке, не примет платы и уедет. Тогда я подошел к своей машине, отпер дверь, сел за руль. Вставил ключ и повернул. Машина завелась. «Уф», — сказал я. Это началось за 300 или 400 ярдов до поворота. Поначалу я не придал этому особого значения, только подумал, что компания, убирающая эту часть горного шоссе, получает денежки незаслуженно. Но когда вместо клочков бумаги здесь и там стали появляться предметы одежды, я понял, что случилось что-то необычное. Может, с верхнего багажника свалился чемодан, и его содержимое вывалилось на дорогу, а водитель даже не заметил. Потом я увидел темно-бордовое пятно и остановился. Двигатель я выключать не стал. Перешел на другую сторону дороги, к тому, что бросилось мне в глаза. Оно зацепилось за ветку аллеющего кизилового дерева. Я понял, что это, еще прежде, чем снял с ветки. Я видел его 2 дня назад. Свитер оказался мокрый после ночного дождя. От него исходил странный аромат, перебивавший неприятный запах мокрой шерсти. Сладковатый. По склону, уходящему к ручейку, были разбросаны и другие предметы одежды. Висели на ветках деревьев. Я поехал дальше и увидел еще много вещей, включая 2 небольших чемодана. Но теперь я уже не считал, что они упали с багажника. Никто не стал бы упаковывать в чемодан небольшой деревянный столик, и тем не менее он лежал на обочине вместе с осколками каких-то безделушек и обрывками свадебной фотографии. Я припарковался у ворот и сильно надавил на звонок. Вскоре ворота открылись. Наверное, следовало удивиться, почему никто не препятствует мне, но я был зол и ни о чем не подумал. На пороге большого дома стояла Брук Робертсон. На ней был тот же черный костюм, и брючины шумно бились на ветру. «Доброе утро, мистер Хендерсон», — сказала она. «Какая приятная неожиданность». «Возможно, не такая уж приятная». «Как интересно». На газоне валялись вещи, среди них блуза, которая была на Элен в нашу первую встречу в горном виде. Дверь ее дома оказалась раскрытой нараспашку. Я повернулся к женщине передо мной. «Что вы творите, черт побери?» «Понятия не имею, о чем вы». «Неужели?» Она улыбнулась. «У вас усталый вид. Плохо спали?» «Лично я считаю, что лучшее средство против этого — сексуальная разрядка умеренной разнузданности. Вам, безусловно, знаком этот метод». «Отсутствие ночных звонков в номер тоже может пойти на пользу». «Слушайте, я...» «Понятия не имею, о чем вы говорите. Это я уже слышал. У вас вообще проблемы с тем, чтобы понять, что говорят другие люди?» «Ну, по большей части, я и не слушаю. Люди так редко говорят что-то заслуживающее внимания. Особенно мужчины вашего типа. Я бы сказала, ваша сильная сторона — действие». Мне не понравилась ее интонация. Я шагнул к ней, понимая, что могу сорваться. «Как насчет того, чтобы на сей раз выслушать, Брук, и...» Я услышал свое имя и увидел, что Брук спокойно смотрит поверх моего плеча в направлении дома Элен. Я повернулся и заметил Кори Робертсона, который шел к нам через газон. Рядом с ним вышагивал шериф Пирс, держа в руке светло-голубую рубашку. «Вы слишком близко подошли к ней», — сказал шериф, когда они поравнялись с нами. «Не хочу думать, что вы учиняете что-то противоправное, в особенности после нашего вчерашнего разговора. Что вы тут делаете?» «Свою работу». «Вас вызвала Элен?» Он недоуменно посмотрел на меня. «Да нет, конечно же нет». «Здесь вчера произошло нечто странное», — сказал Кори. «Шериф приехал, чтобы расследовать обстоятельства». «Странное? Ну да. Вы залезли в дом Элен и повытаскивали ее вещи. Разбросали их на дороге. Зачем? Неужели вы думаете, она этого заслуживает?» «Все было не так», — возразил Кори. Я повернулся к Пирсу. «И вы допустите, чтобы это сошло им с рук?» «Я думаю, вы не так поняли», — сказал он. «Не все из того, что вы видите, принадлежит Элен». Он продемонстрировал мужскую рубашку в полоску. «Я не обязан перед вами отчитываться», — добавил Кори, забирая рубашку у полицейского. «Но мы с сестрой прошлую ночь провели с друзьями в Якиме. Когда мы вернулись утром, двери обоих домов были открыты, и...» Он показал на газон рукой. «Ерунда», — отрезал я. «Эти трое смотрели на меня, как два родителя и учитель на провинившегося подростка, только не могли решить, кому меня выбронить». «И кто мог это сделать?» — спросил я. «Элен? Телепатически из больницы?» «Вовсе не обязательно телепатически», — сказала Брук. Я затылком ощущал ее улыбку, но не доставил ей удовольствия, не повернулся. «Элен уже не в больнице», — объяснил Пирс. «Она выписалась вчера вечером, и никто не знает, где она теперь». «Если только вы не знаете», — пробормотала Брук. Я уставился на Пирса. «Дверь ее дома открыта ключом», — сказал он, — «а дверь дома Кори и Брук взломана». «Такая уловка пришла бы в голову и 8-летнему мальчишке», — возмутился я. «А с учетом того, что произошло здесь, не лучше ли заняться поиском Элен Робертсон?» Шериф словно не услышал меня. «Я заведу дело», — пообещал он Кори. «Станет известно что-нибудь еще, звоните». Кори кивнул. Он был такой спокойный, великодушный в своей готовности прощать неблаговидные поступки других людей, что у меня возникло желание треснуть его по физиономии. Шериф явно почувствовал это. «У мистера Хендерсона здесь какие-то дела?» «Мне о них неизвестно», — сказал Кори. «Может, прогуляетесь со мной до ворот?» — предложил Пирс, осторожно беря меня под локоток. «Да», — добавила Брук, — «уезжайте-ка, нам нужно привести дом в порядок». Я отстранился от полицейского и пошел. Когда мы оказались у дороги, я увидел, что полицейская машина уже ждет шерифа. За баранкой сидел Грин. Ворота за нами закрылись. Мы с Пирсом не произнесли ни слова. Но прежде чем сесть в машину, он повернулся ко мне. «Надеюсь, у нас с вами не будет проблем». «Это зависит от того, начнете ли вы выполнять свои обязанности». Он посмотрел на дорогу. «Мистер Хендерсон, то, что случилось с вашим сыном, прискорбно, но это не дает вам права делать все, что заблагорассудится. Как не дает этого права и ваша служба на благо Отечества». «Кто-то решил, что вчера вечером я должен увидеть одну заметку», — сказал я. «Вам об этом тоже следует знать». «Какую заметку?» «В ней говорилось о румынке по имени Елена, подозреваемой в убийстве сутенера в Европе 10 лет назад. Ее место пребывания в настоящее время неизвестно. Бумажку подсунули под дверь моего номера. Потом кто-то звонил мне каждый час в течение всей ночи. Полагаете, это дел рук Элен Робертсон? Если нет, то и к тому, что произошло здесь, она не причастна». Шериф несколько секунд смотрел в лес, потом перевел взгляд на меня. «Помните о том, что я сказал». Он разговаривал какое-то время с помощником, потом машина тронулась. Я открыл дверцу и уже собирался сесть за руль, когда услышал женский голос, медленно диктовавший цифры. Брук стояла приблизительно в футе от ворот. Руки у нее были сложены на груди, на лицо вернулась добродушная улыбка. Увидев, что я обратил на нее внимание, она снова повторила цифры. «Что это?» — спросил я. «Это наш домашний телефон. Сотовый Кори и мой. Запишите. Вы сможете установить, что никто из нас не участвовал в вашем мнимом терроризировании». Я кивнул. «Вы, наверное, считаете себя очень умной, Брук. На самом деле это дополнительное свидетельство того, как хорошо вы все продумали. Не знаю, кто звонил вам ночью, мистер Хендерсон, но, честно говорю, это не я. Я знал, что играю ей на руку, но мне было все равно. В чем ваша проблема, Брук?» «У меня нет проблем, которые нельзя было бы решить. Я должна, видимо, поблагодарить вас, поскольку ваше прибытие все, кажется, уладило. Ваше присутствие немного выбило Элен из равновесия, вы не считаете? Может, ее хорошенькая головка просто закружилась от вашей грубой мужественности?» «Нет, серьезно», — не отступал я. «Неужели дело в том, что она привлекательнее вас? Ну, я хочу сказать, вы это, безусловно, сами понимаете. Вероятно, Кори тоже. Наверное, это здорово раздражает, когда рядом с тобой более красивая женщина». Она рассмеялась. «Да еще более молодая. Куда уж хуже. Может, в этом все дело?» Я залез в машину, взял кое-что с пассажирского сиденья и вернулся к воротам. Она не отступила ни на шаг. Я остановился перед ней и показал лейбл на горловине свитера. «Диор», — сказал я, — «дорогая вещь. Думаю, отец покупал вам немало таких вещиц в прошлом». «И что, с появлением Элен это прекратилось?» «Наверное, когда он зажил собственной жизнью, то просто выкинул это из головы. В конечном счете, мы не перестаем быть подростками в душе только потому, что стареем. А вы стареете, Брук, сколько бы ни занимались фитнесом. Так мы и остаемся десятилетними, в особенности рядом с людьми, которые дали нам жизнь». Лицо у нее словно окаменело. «Неужели все настолько просто? Неужели Элен — младшая сестренка, которая пришла и похитила папочкину любовь? Вы очень занудный и глупый тип». «Я это уже слышал. Так что мне делать со свитером? Найти Элен и отдать ей? Или вы считаете, что он принадлежит вам, как Блэкридж и все, что находится в радиусе 50 миль? Возможно, в вашей прошлой профессии лобовая атака и приносила результат. Но здесь вы впустую тратите пыл». Я пропустил это мимо ушей. Самый простой способ скрыть, что она дважды за 5 минут вывела меня из себя. Теперь, когда Брук не улыбалась, ее лицо стало красивее. В нем появилось что-то от черно-белых фотографий женщин, покорительниц Запада, где они сидят, яростные и неумолимые, рядом с мужьями, которые стоят, подтверждая тем самым свое доминирующее положение. Хотя и недели не смогли бы прожить без жен. Она бы даже выглядела привлекательно, если бы не глаза, темные и невыразительные, словно нарисованные на старом камне. Я повернулся, собираясь уходить, но она заговорила снова. «Она виновна в смерти отца». «Я вам не верю», — сказал я, хотя теперь ее голос звучал иначе. Солнце поднялось, и внезапно стало теплее. А еще сладковатый запах, исходивший от свитера, усилился. «Вы не знаете людей так, как знаю их я», — ответила она. «И не понимаете, что все в мире взаимосвязано». «Я думаю, вы имеете дело с теми людьми, которых заслуживаете». «Глубокая мысль. Мне нравится. Но тогда скажите вот что. Что совершила ваша несчастная жена? Чем она заслужила вас?» Она развернулась и пошла по подъездной дорожке к брату, который стоял, наблюдая за нами.